Третье королевство. Сарда. Даррен Элахар. Магистр смерти молча вышел из чайной. Остановился на пороге. Огляделся. Оба адепта смерти стояли перед террасой. Оборотень неловко переминался с ноги на ногу, чувствуя себя виноватым. Вампирша смотрела с вызовом, демонстрируя всем своим видом, что виновата вовсе не она. За столом сидел Алих Шилли и ругался отборными фразами, которым позавидовали бы и портовые грузчики. Вышедший из чайной Сэм Шилли даже не осознал, почему по дуге обошел совершенно пустое, на его взгляд, пространство. Прошел к брату, остановился. «Как Найри отреагировала?» — спросил старший. «Расстроилась», — тихо ответил средний. «Больше всего рецептов жаль. Найри на две ночи в библиотеке сидела, искала, выписывала». «Отберем», — мрачно пообещал Алик Шилли. «Уверен. Старый козел явно времени даром не терял». «Да знаю я, Сэм», — вспылил Алих. «Знаю. А ты знал, что Герман такие подставы не сечет. Должен был сам с ней поехать. А теперь что? К демонам деньги, не на чайный, так на другом вытащим, она и режалка. Она только-только отходить начала». Братья помолчали. Алих поправил перевязанную ногу, тихо выругался, но когда в чайной послышался торопливый перестук каблучков, быстро сказал. «Разберемся. Найре ничего не говори больше. Когда оставишь ее у матери, съезди на окраину Калшану. Попроси двух поваров». 5 часов осталось. Совсем тихо напомнил Сэм. «Знаю я», — прорычал Алих. «Езди быстрее». Когда Магианна выбежала на порог, оба брата Шилли уже выглядели совершенно спокойными и даже улыбались. Магистр смерти посмотрел на адептов, кивнул, указывая на девушку, и исчез во вспыхнувшем пламени.